Глава 11. Какая пища у египтян считается лакомой? Также не буду я говорить о том трудном и высоком воздержании, которого мы не можем сохранить ни по климату, ни по нашей немощи, ибо они считают величайшим наслаждением, если на трапезе братьям предлагается вареная дикая капуста, приправленная солью. Скажу только о том, сохранению чего не может нам воспрепятствовать ни немощь плоти, ни климат, если только не будет в нас слабодушия и хладнокровия. Глава 12. С какой поспешностью, оставляя все, идут на то дело, на которое призывает ударяющий в дверь. Итак, сидя в кельях своих и занимаясь рукоделием и размышлением, как только услышат звук ударяющего в дверь, который зовет их на молитву или к какому-либо делу, каждый тотчас выходит из своей кельи, так что занимавшийся письмом бросает писать на том месте, где застанет его призыв, не смея даже докончить начатой буквы, потому что они не столько заботятся о совершении дела и своей пользе, сколько о том, чтобы доказать свое послушание, которое они предпочитают не только рукоделию, чтению, молчанию, покою в келье, но даже всем добродетелям. Они готовы терпеть все невыгоды, только бы ни в чем не нарушить доброго послушания. Глава 13. У египтян считалось преступлением называть что-либо своим. Излишним считаю упоминать о том правиле их, по которому никто не должен иметь своей коробки, корзины и ничего такого, что нужно было бы запирать как собственность. Знаем, что они живут в такой скудости, что кроме рубахи, небольшой япончи, полусапог, мелоти и рогожи ничего не имеют. А в иных монастырях это правило столь строго соблюдается, что никто не смеет ничего назвать своим, и считается большим преступлением для монаха говорить: «Это моя книга, моя письменная доска, мой грифель, моя одежда, мои полусапоги». За это он должен принести покаяние, если случайно, по неосторожности или по неведению, произнесет такое слово. Глава 14. Если кто и много зарабатывал своим трудом, то никто не присваивал себе ничего лишнего. Хотя иной своим рукоделием приносит столько пользы монастырю, что прибыли от того достаточно на содержание не только его, но и многих других. Однако никто не хвалится своими трудами и из прибыли ничего не присваивает себе, а каждый берет для себя только два хлеба. Два небольших хлебца у древних весили без малого один фунт. За один фунт хлеба платили дешево, только 3 динария, но не следует думать, что здесь под динарием понималась серебряная монета. Вероятно, подразумевается медная монета, равная ассарию, 10-й части серебряного динария, греческой лепте. А если бы понимался серебряный динарий, то это было бы чрезмерно дорого, за один фунт хлеба платить 3 динария, чего нельзя допустить. Каждый берет для себя только 2 хлеба, которые там можно купить всего за 3 динария. Между ними никто даже и в мысли не присвоит себе частного дела в свою пользу. Хотя каждый все имущество, находящееся в житницах монастырских, считает своим общим достоянием и, как владелец всего, должен всячески заботиться обо всех вещах монастырских. Однако всякий, чтобы сохранить добродетель нищеты, удаляется от всего, считая себя больше странником, питомцем монастыря и служителем, нежели владельцем вещей. Глава 15. О неумеренном старании иметь много своих вещей. Между тем, мы жалкие, хоть и пребываем в общежитии, и о нас пекутся игумены, но живем так широко, что нам недостаточно не только шкатулок или ящиков, но и сундуков и шкафов для того, чтобы прятать в них то, что мы собираем или приносим из мира. Поэтому мы, отвергнув всякое уважение к своему званию, не стыдимся иметь свои ключи и явно носить на пальцах перстни, которыми печатаем запертое, и так любостяжательны, что иногда из-за маловажной, ничтожной вещи раздражаемся, и если кто хоть пальцем прикоснется к ней, воспламеняемся таким гневом, что от возмущения сердца не можем и слова вымолвить. Но оставив говорить о наших пороках, о которых и вспоминать неприлично, я займусь лучше, согласно принятому плану, перечислением добродетелей египтян, которым мы должны подражать, и кратко изложу правила их, чтобы после этого заняться некоторыми деяниями старцев для яснейшего доказательства истины, сказанного мною. Глава 16. О правилах наказания за погрешности. Если кто по какому-либо случаю разобьет глиняный кувшин, из которого пьют, того за свою небрежность обязывают принести публичное покаяние. Во время общего собрания братьев на молитву, повергшись на землю, он должен просить прощения у всех. Получает же его только после окончания богослужения, когда игумен велит ему встать с земли. Такой же епитимии подвергается тот, кто приходит не сразу после призыва на работу или молитву, кто, воспевая псалом, хоть немного покачнется, кто отвечает сверх требования или грубо, кто небрежно совершает возложенные послушания, кто ропщет, нерадиво исполняет возложенную должность и предпочитает чтение делу или послушанию, кто не сразу после окончания собрания идет в келью, кто хоть на короткое время остановится с другим или на минуту уйдет куда-нибудь, кто берет другого за руку, кто станет хоть немного разговаривать с тем, кто не с ним вместе живет, кто молится с отлученными от молитвы, кто без позволения старца видится или разговаривает с родителями или с кем-нибудь из мирских друзей, кто без ведома игумена принимает письма от кого-нибудь и отвечает на них. В этих и подобных им случаях употребляется духовное наказание, а для исправления прочих грехов, которые не к чести нашей у нас бывают терпимы, такие как открытая брань, явное пренебрежение, надменное прекословие, распущенность, свободный выход, близкое обращение с женщинами, гнев, споры, злоба, ссора, своевольный выбор дела, сребролюбие, пристрастие и обладание излишними вещами, которых нет у прочих братьев, неурочное и тайное употребление пищи и подобное тому, употребляются не духовные, а телесные наказания и изгнание из монастыря. Глава 17. Кто установил в киновиях чтение во время обеда братьев и как соблюдается молчание у египтян? Существующее в общежитии обыкновение читать во время трапезы братьев введено не в Египте, а в Каппадокии, где оно установлено не столько для духовного занятия, сколько для удержания от праздного разговора, которому обыкновенно предаются во время пиршеств. У египтян же, а особенно у тавенских монахов, соблюдается всеми такое молчание, что когда братья сидят за столом, то никто, кроме старца, начальствующего над десятью, не смеет слова вымолвить. Но и тот, если что нужно подать на стол или взять со стола, дает знать больше стуком, нежели голосом. Вкушая пищу, они клобуки спускают на самые глаза, чтобы те из любопытства не блуждали по сторонам, и кроме стола и предложенной пищи ни на что не смотрят, так что никто не видит, как или сколько другой употребляет пищи. Глава 18. Кроме общего стола не позволялось употреблять никакой пищи и питья. До или после обыкновенного общего стола никому не позволяется ничего вкушать. Проходя садами, они не смеют не только рвать яблоки, но и поднять упавшие из дерева, ибо почитают святотатством не только вкушать, но и дотрагиваться рукою до того, что не предлагается всем открыто за общим обедом и не приготавливается экономом с помощью братьев же. Глава 19. Как в Палестине и Месопотамии братья исполняют ежедневные послушания. Чтобы не оставить без внимания какого-либо общежительного правила, я кратко скажу, как в других областях братья исполняют ежедневные послушания. В Месопотамии, Палестине, Каппадокии и на всем Востоке братья каждую неделю попеременно исполняют монастырские службы, так что из-за многолюдства общежития увеличивается число служащих. Эти службы они совершают с таким усердием и смирением, с каким никакой раб не служит самому строгому и вельможному господину. Они не довольствуются теми послушаниями, которые несут по назначению, но еще вставая ночью, тайно стараются делать за других. Эти недельные службы продолжаются до ужина воскресного дня и заключаются в том, что сменяющиеся моют по порядку ноги всем приходящим для псалмопения братьям, в награду себе за недельный труд прося у них общих молитв о прощении грехов, сделанных по неведению или по человеческой немощи, и о принятии совершенной ими службы вместо тучной жертвы. В начале другой недели, после утренних молитв, заступающим на их место они передают посуду, бывшую на их руках. Принимающие ее так заботятся о сохранности, что в случае утраты по небрежности считают себя обязанными отвечать и за малейший сосуд, как священный, не только перед экономом, но и перед Богом. Все сказанное мною я подтвержу примером. Глава 20. О трех чечевичных зернах, найденных экономом. На седмице одного брата, седмичный священник чередной на неделе, эконом, проходя, увидел на земле три зерна чечевичных, которые у недельного проскользнули сквозь пальцы, в то время как он промывал их и готовил к варению. Когда донесено было игумену, тот недельного брата, как не берегущего священное достояние, отлучил от молитвы и отпустил ему вину только после принесения публичного покаяния. Так поступили потому, что они не только себя самих не считают своими, но и все принадлежащее им считают посвященным Богу. Потому если что-либо однажды поступило в монастырь, то они считают долгом поступать с тем, как со священным, со всяким благоговением, потому что уверены, что Господь воздаст им и за самые маловажные дела, если они что-нибудь с места перенесут или лучше поставят, если кувшин наполнят водою и принесут в нем кому-нибудь пить, если маленький прутик вынесут из молитвенного дома или кельи.